Кого-то опять застрелили, но он не заметил. Над горизонтом поднялся ослепительно красный бок солнца, и Гэрити полубессознательно подумал: «Слава богу, я могу умереть при свете». Сонно пропела птица. Они прошли еще одну ферму, где им долго махал бородатый мужчина. В лесу зловеще каркнула ворона. Первые теплые лучи коснулись лица Гэрити, и он благодарно потянулся к ним, улыбаясь. Макфрис по собачьи тряхнул головой и осмотрелся вокруг. «Господи, свет! Свет, Гэрити! Который час?» Гэрити посмотрел на часы и удивился. «Было уже без четверти пять». «Сколько миль, как ты думаешь?» «Около 80, и 27 выбыло». «Мы прошли четверть пути, Пит». «Да», — Макфрис улыбнулся. «Тебе получше?» «В 1000 раз». «Мне тоже. Думаю, это из-за солнца». «Скоро мы увидим людей. Ты читал статью «Обозрение»?» «Конечно, в основном искал там свое имя. Там писали, что каждый год на длинный путь делаются ставки на 2 миллиарда долларов. Представляешь?» В разговор вмешался Бейкер. «Мы в школе тоже сбрасывались по четвертаку, и тот, кто называл число ближе всего к последней миле пути, получал все деньги». «Олсен!» — весело крикнул Макфрис. «Только подумай о таких деньгах. Подумай, сколько народу ставит на твою тощую задницу». Олсен устало сказал, что все, поставившие на его тощую задницу, могут проделать сами с собой два противоестественных акта, из которых второй является прямым продолжением первого. Все рассмеялись. «Сегодня увидим красивых девчонок», — сказал Бейкер. «Черт с ними», — сказал Гэрити. «Моя девчонка ждет меня. Буду теперь хорошим мальчиком». «Без греха, делом, словом и помышлением», — добавил Макфрис. «Именно так». «Сто к одному, что ты успеешь в лучшем случае помахать ей», — сказал Макфрис. «Уже 73 к 1. Все равно много». Но хорошее настроение Гэрити было непоколебимо. «Я чувствую себя так, будто готов идти вечно», — заявил он. Кое-кто из услышавших его скривился. Они прошли бензоколонку, и владелец долго махал им, в особенности приветствуя Уэйна номер 94. «Гэрити», — тихо позвал Макфрис. «Что?» «Я не помню всех, кому выписали пропуск». «Я тоже». «Баркович здесь?» «Здесь, вон впереди скрама. Видишь?» «Вижу». «Стеббинс тоже здесь». «Неудивительно. Странный он парень, правда?» «Правда». Макфрис замолчал, порылся в рюкзаке и достал миндальное печенье. Они с Гэрити взяли по штуке. «Хочу, чтобы это поскорее кончилось», — сказал Макфрис. «Хоть как-нибудь». Они молча съели печенье. «Мы на полпути до Улдтауна», — спросил Макфрис. 80 прошли, 80 осталось?» «Вроде бы». «До ночи пройдем». Упоминание о ночи заставило Гэрити вздрогнуть. «Откуда у тебя шрам, Пит?» — поспешил он сменить тему. Рука Макфриса непроизвольно потянулась к щеке. «Долгая история», — сказал он, как отрезал. Гэрити вгляделся в него получше. Волосы всклочены и слиплись от пота и пыли. Одежда измята, лицо бледное, глаза глубоко запали. «Ну и видок у тебя», — внезапно его разобрал смех. Макфрис улыбнулся. «Ты тоже не похож на рекламу дезодоранта, Рэй». Они оба долго истерически смеялись, стараясь при этом не сбавлять скорости. Наконец, оба получили предупреждение и дальше шли молча. Около 5 появились первые зрители. 4 ребятишек, сидящих по-индейски, скрестив ноги возле палатки. Один из них еще был запакован в спальный мешок, как эскимос. Они мерно махали руками, не улыбаясь. Потом появился перекресток, и рядом с ними закусочная, возле которой стояли и смотрели на них 3 молоденькие официантки. Все свистели и махали им, но только Колли Паркер сумел извлечь из себя что-то членораздельное. «В пятницу вечером!» — крикнул он. «Слышите? Жду вас в пятницу вечером!» Официантки, казалось, не слышали. Гэрити просто помахал им. Участники рассыпались по дороге, постепенно просыпаясь и приходя в себя. Гэрити поискал взглядом Барковича. Тот выглядел неплохо. «Ничего удивительного. Нет друзей, нет и проблем». Потом Брюс Пастор затеял игру в тук-тук. «Тук-тук, Гэрити. Кто там?» «Майор». «Какой майор?» «Майор, который на завтрак трахает свою матушку», — сказал пастор и рассмеялся. Гэрити передал это Макфрису, тот Бейкеру, а по второму кругу оказалось, что майор на завтрак трахает свою прабабушку. На третий раз он уже трахал Шейлу, своего терьера, с которым его часто фотографировали. Гэрити еще смеялся, когда Макфрис неожиданно посерьезнел. Он смотрел на каменные лица солдат на вездеходе. «Думаете, это смешно?» — крикнул внезапно. Его лицо потемнело от прихлынувшей крови. На какой-то момент Гэрроти показалось, что сейчас его хватит удар. «Майор трахает себя, вот оно что!» – закричал Макфрис. «И все мы здесь трахаем себя. Смешно, правда?» «Смешно, сукины дети, смешно?» Внезапно он подбежал к вездеходу. Солдаты подняли ружья, но Макфрис остановился, потрясая над головой кулаками. «Спускайтесь, суки! Положите ружья и спускайтесь! Я покажу вам, что это смешно!» «Предупреждение!» – сказал один из солдат деревянным голосом. «Второе предупреждение 61-му!» «О, Господи!» – подумал Гэрроти. «Он так близко к ним! Он сейчас отлетит, как урод, до Олесио!» Макфрис сорвался с места, побежал за едущим вездеходом и плюнул на него. Слюна прочертила мокрый след на пыльном борту. «Слезайте!» – кричал он. «Слезайте, по одному или все сразу, плевать!» «Предупреждение. Последнее предупреждение, 61-й. Доклал я на ваше предупреждение!» Внезапно Гэрроти повернулся и побежал назад, не обращая внимания на то, что ему тоже влепили предупреждение. Он схватил Макфриса за руку, когда солдаты уже слезали вниз. «Пошли, Пит!» «Уходи, Рэй, я им сейчас покажу!» Гэрроти резко встряхнул его. «Тебя пристрелят, идиот!» Мимо них прошел Стеббинс. Макфрис взглянул на Гэрроти, словно только что узнал его. Через секунду Гэрроти получил собственное третье предупреждение. От смерти их отделяло несколько мгновений. «Иди к черту!» – бесцветным голосом сказал Макфрис. Он снова пошел. Гэрроти шел рядом с ним. «Я уже думал, что тебе сейчас выпишут пропуск. Но не тут-то было. Спасибо другу-мушкетеру». Макфрис тер рукой шрам. «Берт, нам все равно его выпишут. Кто-то же победит, почему не один из нас?» «Чушь это все», — голос Макфриса дрожал. «Здесь нет победителей. Они просто отводят куда-нибудь последнего за сарай и пристреливают». «Че ты несешь?» — свирепо закричал Гэрроти. «Все проигрывают». Глаза Макфриса выглядывали из запавших глазниц, как затравленные звери. Они шли одни, другие участники ушли вперед, чтобы не видеть того, что должно было случиться, если бы он не вмешался. «Все проигрывают», — повторил Макфрис. «Можешь мне поверить». Олсен получил предупреждение. Кто-то тронул Гэрроти за плечо. Это оказался Стеббинс. «Твой друг недоволен майором?» «Я думаю», — сказал Гэрроти. «Я и сам не хочу приглашать его к себе на чай. Посмотри назад». Гэрроти оглянулся. К ним ехал второй вездеход, следом третий. «Это майор», — сказал Стеббинс. «И сейчас все будут кричать «Ура!»» Он улыбнулся всезнающей улыбкой ящерицы. «Они пока только думают, что ненавидят его. Думают, что худшее уже наступило. Но подождите до вечера, подождите до завтра». Гэрроти поднял глаза на Стеббинса. «А что, если они будут кричать на него и швырять фляжками? Ты будешь это делать?» «Нет». «И никто не будет, вот увидишь». «Стеббинс», — Стеббинс поднял брови. «Ты думаешь, что выиграешь?» «Да», — спокойно сказал Стеббинс. «Я в этом уверен». И он отступил на свое обычное место.